Глава 7, в которой Пекка дает первое обещание. Пекка открыл глаза и тут же зажмурился от яркого солнца, пробивавшегося через небольшое окно. Он лежал на земляном полу в небольшой хижине, рядом возвышалась печь с горящими поленьями, а больше в комнате ничего и не было. Пекка поднялся, подошел к окну, выглянул на улицу и улыбнулся. Манговое дерево и невиданной яркости цветущие кусты могли быть только в Африке. «А какие запахи!» Пекка потянул носом воздух и сразу представил, как он смешает кокос и манго, добавит нектар вон того красного цветочка, а может и вон тех розовых лилий. Однако в манговом раю у него была очень важная миссия, и нужно было приниматься за дело. Выбравшись из хижины с печкой на улицу, Пекка огляделся. За манговыми зарослями стоял дом с единственным окном, на котором виднелась решетка, а на двери дома висел огромный замок. У входа в дом на скамейке дремал носорог в очках. «Хе-хм! Простите, что потревожил ваш сон, уважаемый носорог!» — решительно обратился к дремавшему Пекка. «А вы, случайно, никого не охраняете здесь?» Носорог открыл глаза, поправил очки и только после этого увидел гнома в зарослях. «Позвольте представиться. Носорог Томас, главный тюремный надзиратель его деревянного величества, навек заключенного в маску, наичернейшего повелителя грома, молнии и коров Нгаи. Как можно догадаться, я действительно охраняю одного очень опасного преступника». С этими словами носорог Томас задрал свой рог кверху, указывая на окно с решеткой. Теперь Пекка осмелился подойти поближе и уже обдумывал свой следующий вопрос Томасу. «Скажите, пожалуйста, а можно ли, разумеется, с вашего позволения, навестить этого очень опасного преступника?» «Конечно. Посещение всех содержащихся под стражей в нашей тюрьме разрешены с 8 утра до 8 вечера, то есть уже 15 минут как можете навестить нашего заключенного. Правда, учитывая чрезвычайные меры, которые его деревянное величество предпринял, заключив данного субъекта под стражу, я должен присутствовать при вашем разговоре. Вам позвать его?» Томас отложил газету и поднялся со скамейки. Пекка кивнул. «Милейший Уко, к вам посетитель!» В камере за стеной раздались странные звуки, словно кто-то тащил что-то тяжелое по полу, и через мгновение в окне показался Уко. Следующие полчаса Пекка увлеченно рассказывал узнику и его стражу последние события в Фазанчиково. Томас охал и качал головой, а Уко слушал очень внимательно, лишь изредка уточняя некоторые детали. «Ситуация очень опасна», — воскликнул Уко, с тревогой поглядывая на Пекку. «Нгаи нужна морошка для того, чтобы снять проклятие Айятары столетней давности. Ему нужно помочь, а не воевать с ним. Лето катастрофу нужно немедленно прекратить, ведь совсем скоро в Кении начнется миграция копытных животных. Стада антилоп и буйволов хлынут через печь прямо в село, а вместе с ними прибегут и львы, и гепарды. Я должен немедленно вернуться в Финляндию и прекратить это безумие». От волнения Укко начал размахивать руками и отпустил решетку, на которой висел, свалившись вниз на каменный пол. Обеспокоенный носорог достал связку ключей из кармана и открыл дверь тюрьмы. «Милейший Уко, с вами все в порядке? К сожалению, в ответ на ваше замечание о необходимости срочно покинуть пределы моей тюрьмы, вынужден вам сообщить, что это совершенно невозможно. У меня приказ охранять опасного преступника каждый день до появления приказа о помиловании лично от его деревянного величества. Никаких исключений». «Каждый день», — задумчиво проговорил Пекка. «А часы посещений тоже днем? Уважаемый Томас, А если я, чисто теоретически, разумеется, захочу навестить моего друга вечером после 20:00, кого мне нужно будет спросить о разрешении?» «А никого», — вздохнул носорог, снова запирая дверь тюрьмы на ключ. «Мой рабочий день длится ровно до 20:00. В 8:00 я закрываю дверь, вешаю ключ вот на этот гвоздик», — Томас показал на огромный ржавый гвоздь, торчавший в стене снаружи, — «и иду спать. Других охранников в королевстве нет, все на пенсии. Мне, кстати, тоже год остался». Пекка и Уко переглянулись. План побега был ясен обоим. В 20:00 Пекка дождется ухода Томаса, снимет ключ с гвоздя, откроет дверь и вместе с Уко вернется в хижину с печкой, откуда понятным путем они отправятся назад в Финляндию. Пекка подмигнул Уко и, стараясь не выдать охватившей его радости, вновь обратился к Томасу. «Пожалуй, дорогой Томас, я зайду еще разок попозже. Торжественно обещаю вернуться сегодня же с визитом. Вы замечательный тюремный надзиратель, и при случае я скажу об этом лично его деревянному величеству». Расшаркиваясь и непрерывно подмигивая Уко, саунный гном ретировался обратно в манговые заросли.